Глава 12. Дарина. Меня будто погружает в какую-то вязкую серую апатию. Накатывает усталость. Прикрываю глаза, кажется, что выпадаю из реальности. Гадкие слова крутятся в голове, и я на самом деле кажусь себе жалкой. Вот уж воистину, любовь зла. Я так была занята тем, что перекраивала себя в желании соответствовать, не разочаровать, помочь любимому, что ничего вокруг не замечала. А мной просто жестоко играли. Жестокие игры в живых людей. Только сейчас понимаю, как Никита ловко меня очаровал, опутал и превращал в удобную куклу. Так незаметно подчинял меня своей воле. За фасадом красивого и щедрого парня я бы сама никогда не разглядела всю эту грязь. Или было бы уже слишком поздно. Уже ничего не понимаю, все вперемешку. Память подкидывает разные эпизоды, но я осознаю, что не могу сейчас все это обдумать адекватно. Чехарду мыслей прерывает стук в дверь. Откашливаюсь, потому что голос сел. «Войдите!» Сама быстро пытаюсь сесть поприличнее, насколько это возможно. «Твои покупки!» Стальнов входит, держа пакеты в руках. Становится неловко, нянчится со мной, как с беспомощной. «Я бы сама вышла к курьеру в таком виде?» Мягко улыбается. «Курьер подождет, сколько нужно». Ставит пакеты у кровати и выходит, закрыв дверь. «Миллионер у меня на посылках». Шепчу и прихожу в ужас. Кидаюсь распаковывать покупки. Быстро примеряю одежду и обувь. Все брала такое, что точно должно подойти. Наконец, можно переодеться. Выбираю домашние бирюзовые брюки и кофейного цвета футболку. Выглядываю в коридор. Никого. Прохожу по коридору в холл и тоже никого не вижу. А курьер где? Заглядываю на кухню. Странно. «Вадим!» Снова выхожу в коридор. «Вадим!» Чуть повышаю голос. Одна из дверей открывается, и появляется Стальнов. Смотрит вопросительно. «Все подошло», быстро говорю. «Курьера хотела отпустить, но его тут нет». «Внизу у охраны он. Нечего тут шастать», произносит Стальнов, доставая из кармана телефон. Пробегается пальцами по экрану и подносит аппарат к уху. «Отпускайте доставщика, свободен». Вновь переводит взгляд на меня. «Скоро обед». «Что заказать?» «Пожимаю плечами, мне все равно». «Так не пойдет», — хмурится Стальнов. «Не стоит гробить свое здоровье». «Или ты из вечно худеющих?» Прищуривается. Отрицательно машу головой. Мажористые швабры порой даже высказывались, что неплохо было бы диету держать. Только мне не до диет было. Вечное напряжение, а потом беготня и нервы с клубом. «Отлично». Складки на лбу Стального разглаживаются. «Тогда я закажу на свое усмотрение. Аллергия есть?» «Нет», — отвечаю удивленно. Вадим разворачивается, чтобы снова скрыться в кабинете, но останавливается, видя, что я смотрю на него и не решаюсь спросить. «Спрашивай, не стесняйся». «Полотенце бы, душ хочу принять». «В гостевой ванной, где ты уже была?» «Там в шкафчике сложено, все чистое. В мое отсутствие квартирой не пользуются, но за чистотой следят». «Спасибо». Поблагодарив Стального, я поспешила скрыться в комнате, чтобы взять принадлежности. Горячая вода будто смывала все плохое, что произошло за последние сутки. Уносила все это в канализацию. Упершись ладонями в кафель, я прикрыла глаза, пытаясь расслабиться. Парочка предателей не стоит того, чтобы изводить себя. Но все равно оставалось чувство какой-то использованности. Будто об меня ноги вытирали. Жаль, нельзя вымыть с мылом и душу, чтобы там снова было чисто. И мысли тоже не вымыть. Не стереть ни водой, ни чистящим средством. Функцию бы как в телефоне. Выбрать объекты, удалить. Смахнув слезы вперемешку с водой, взялась за шампунь. Заказала все новое. Я просто не смогу переступить порог квартиры Ника. Если бы не документы и кое-какие дорогие сердцу вещи, даже бы не думала, что мне туда нужно. Черт бы побрал и ноутбук, и наработки. Технику можно купить, информация почти вся в облаке. Остальное не имеет значения. Выхожу из душа. В ванной, оказывается, есть все: фен, полотенце разного размера, новые зубные щетки и зубная паста. Если бы мозги работали, давно бы все это нашла. Тщательно высушиваю волосы, хватит ходить как чучело. Наверное, осознание того, что я в гостях не просто у подруги, а у серьезного мужчины, не дает мне распуститься. Что-то в моем характере не позволяет устраивать истерики и капризничать. Но ведь правда, как можно все вываливать на постороннего мужчину? Поэтому волосы собираю в высокий хвост, одеваюсь и прибираю за собой. Еще раз оглядываю себя в зеркале и выхожу из ванной. «Я уже хотел идти тебя спасать». едва не подпрыгивая от голоса Стального. Он стоит, прислонившись плечом к стене, и слегка улыбается. Но потом услышал жужжание фена. «У тебя глаза красные. Опять плакала?» «Нет, шампунь в глаза попал. Отвечаю правду. Ну, одну из правд». «По глазам вижу, не верит. Опускает взгляд на мои ноги. Скоро доставят обед, как раз есть время перебинтовать ногу». «Я сама». Выпаливаю быстро. «А ты умеешь?» спрашивает с какой-то хитрой ухмылкой. «Или это так кажется?» «Нет». «Под этим взглядом я не могу врать». «А я умею. Иди в комнату, я схожу за мазью». Возразить я просто не решаюсь. От Стального исходит такая энергетика уверенности и правоты в своих решениях, что невозможно сказать «нет». Успеваю немного собрать в кучку пакеты, когда возвращается Стальнов. Опять не дает мне даже мазь нанести. Сам аккуратно втирает, потом бинтует мою стопу. «Ты выглядишь намного лучше», — улыбается, глядя на меня снизу вверх. «Расческа любую ведьму превратит в принцессу», — пытаюсь отшутиться. «Если бы ведьму можно было определить по внешности», — произносит философски. Стальнов не спешит отпускать мою ногу, а я не выдергиваю ее из осторожного захвата. Наконец он разжимает пальцы, и я ставлю стопу на пушистый ковер. Поднявшись, Стальнов возвышается надо мной, и теперь я смотрю снизу вверх. «Идем?» – протягивает ко мне руку. «Через 10 минут обещают доставить наш обед?» Опасливо вкладываю свои пальцы в протянутую ладонь. Меня будто током пронзает. Вроде бы простой жест вежливости, но ощущается он как-то слишком интимно. Поднявшись, замираю напротив Стального. Но он размыкает наши руки и, резко развернувшись, выходит из комнаты. Все его действия меня просто вводят в ступор. Мне бы сказать спасибо, попрощаться и уйти. Теперь я в нормальном виде и вполне могу выйти на улицу. Но правда в том, что я не хочу. Я не готова столкнуться с реальным миром. Не хочу жалости и утешения. Своим вниманием Стальнов не дает мне развалиться на куски, он отвлекает. Прохожу на кухню. Он опять сидит на стуле за барной стойкой. Кажется, это его любимое место. Стоит мне появиться в дверях, как поднимает на меня взгляд, откладывая телефон. «Курьер почти на месте», — говорит. Под его внимательным взглядом прохожу на кухню и усаживаюсь напротив. Повиснуть в неловкой паузе не дает звонок на телефон Стального. Мой стоит на беззвучном и валяется где-то на кровати. Уж не знаю, как обычно еду на дом заказывают настолько богатые люди, но курьер оказался официантом, который сервировал нам обед. Он бы остался обслуживать нас, как в ресторане, но Стальнов отослал его. От аппетитных блюд аж слюнки потекли. Если не считать пары глотков кофе утром и ночью чашки чая, оказывается, я со вчерашнего утра ничего не ела. «Приятного аппетита!» Желает мне Стальнов и берет в руки приборы. «И вам!» Под строгим взглядом быстро исправляюсь. «И тебе!» Я была уверена, что Стальнов начнет задавать вопросы, но этот мужчина меня постоянно удивляет. Так интересно получилось, что в родной город смог вырваться только в командировку. Без повода приехать времени не нашлось, только рабочие вопросы исподвигли. Я живу здесь всю жизнь, но когда вал работы, к родителям тоже месяцами выбраться невозможно. «Работа», — усмехается Стальнов, — «она пожирает нашу жизнь». «Да», — киваю. «Пашешь, пашешь, а потом вдруг оказывается, что ты никто и вообще просто рядом стояла». В душе поднимается злость. «Просто красивое украшение. Подумаешь, сутками пахала. Носилась, как ужаленная с утра до ночи. Это же так, мелочи». От вспыхнувшей обиды на языке появляется горечь. «Ну, порой проекты срываются», — спокойно заявляет Стальнов. «Срываются?» «Я даже вилку бросила. Я все сделала почти идеально. Помещение, концепт, подготовка, гости, открытие. И что? Ах, ну и тебе спасибо». «И что такого ты открыла?» «Возможно, чуть насмешливые нотки мне только показались. Скорее всего, показались. Да и вообще, умный и хитрый Вадим Стальнов просто вывел меня на эмоции. Можно подумать, мне нужно много было в этот момент». «Клуб!» – гордо заявила я. «И кому? Владельцу нескольких заводов, миллионеру и так далее?» «Клуб!» – кивнул он, чуть скривив губы. «Клуб – это серьезно. Наверное, сложно было?» «Да!» – едва не рявкнула я. И меня понесло. Все, что я не высказала Нику, всю боль и обиду, я сейчас вываливала на Стального. Вскочив со стула, я ходила по кухне туда-сюда и высказывалась, не замолкая, пока не выдохлась. Зато проговорила все, что меня раздирало изнутри. «И вот что же получается? Как пахать, так я незаменима?» А как на открытии сказать, что и я приложила руки, мозги и время, так нет. Зайка, не дуйся. Сегодня такой день, открытие моего клуба, улыбайся. А то фотки потом не понравятся. Люблю, женюсь, ложь в каждом слове. А на самом деле оказалось, что влюбленная дура тащила на себе проект, была красивой мордашкой, которой светануть перед друзьями не стыдно, и подходящей кандидатурой в жены только потому, что это будет неплохо для папочкиной карьеры. «Глядите, у нас в семье простушка, мы не чураемся простого народа, у нас вот родственники оттуда, из микрошеи и без миллионов». Да он даже моих родителей на помолвку не позвал, только его друзья и только его родители. Остановившись, я пыталась отдышаться. Откинув за спину волосы, уперла руки в бедра. Нога от забега немного ныла, а Стальнов, этот странный и невозмутимый мужчина, пока я кипела забытым на плите чайником, успел съесть свой стейк. И вот тут-то до меня дошло, что я только что сделала. Глаза едва на лоб не полезли. Боже, что я натворила? Кошмар и позор. Едва ли не обвинила во всем постороннего мужчину, спасшего меня. В ужасе уставилась на Стального, заливаясь краской. Замерла испуганным сусликом в ожидании неминуемой грозы. И совершенно не ожидала того, что произошло дальше. К такой его реакции я была не готова.